Глава 36. Жители островов Белой Кости говорят «длань» раньше, чем «мама» или «дай». В историю слияния дланей владык, мира живых и мира мертвых, и возрождающегося из длани дракона, дети играют в своих первых в жизни бассейнах. Начинают буквально с первых же грибков, ведь островные дети плавать учатся раньше, чем ходить. Прекращают игру в длань, к тому моменту уже в сотни раз усложненную, лишь когда детство заканчивается. Мы тоже играли. Да так, что все зеленые крыши ходуном ходили. С Джошем, его братьями и прочей островной мелкотой. Зольди переехала к нам позже, когда мамина старшая сестра Атола Риф с дядей Гротром и тремя моими кузенами погибли в неравной схватке с ихтионами во время того самого синего разлива. Кажется, я навсегда запомнила Зольди такой, напуганной, забитой, хнычущей. Кузина только и делала, что звала маму. Каждая ее попытка дозваться родителей ужасала, леденила нутро. Маленькой мне казалось, нет ничего хуже, чем остаться одной. Совсем одной, как кузина. Не знаю, откуда брались такие мысли у девочки Лилаи из третьего дома, но я была искренне убеждена. Останься я, как Зольди, без родных, непременно умерла бы от горя и тоски. Кузина же плакала, но не умирала. Поэтому и Зольди, несмотря ни на что, казалась мне верхом силы и бесстрашия. Первой игрой, которой удалось увлечь Зольди, конечно же, было слияние дланей. Иначе и быть не могло. Так кузина начала понемногу оттаивать, чем осчастливила весь наш остров. Так уж издревле принято у хвостовых. Мы принимаем радости и беды друг друга так же близко к сердцу, как и собственные. Что касается родителей, то мои папа с мамой приняли Изольди как родную. Даже, пожалуй, еще теплее, ведь кузина — единственная память мамана старшей сестре. Маменька любит повторять, что ближе Зольдички у нас никого не осталось, забывая при этом или скорее делая вид, что забыла о другой моей тетке, своей младшей сестре, той, что, по словам хвостовой общественности, поплыла по наклонной, спуталась с инкубом, пошла на поводу у своей темной стороны, прельстилась ядом демона, чего только о тете и Алане не говорят. Но сейчас не о ней речь, об Изольде, то есть о длани. Выуживая Зольди из ее панциря снова и снова, пусть даже для того, чтобы просто поиграть в длань, я изо всех своих детских сил старалась окружить кузину любовью и заботой. И в чем-то мама оказалась права. Очень-очень скоро мы с Зольди стали ближе, чем родные сестры. Что характерно и логично, свела нас длань, символ жизни и мира на островах. Не так просто оказалось вспомнить, когда это мы так повзрослели, что перестали играть в слияние дланей. И все же, даже в сознательном возрасте, сведенные вместе ладони, для островитян особый, священный знак дружбы, единства, какой-то особой близости, всего самого светлого, что есть в мире. Вблизи лучезарная длань оказалась еще прекраснее. Сшивающая вместе два мира, она исходила нескончаемым водопадом света, струилась лучезарными водопадами чистого счастья. Разве могло быть иначе? Разбудите любого островитянина ночью и спросите самую заветную мечту. Руку даю на отсечение. Каждый загадает увидеть длань вблизи. Так что мы с Данжиком и Теньком счастливчики. Нам это вскоре предстоит. Чем ближе мы подлетали к лучезарным перстам, тем разительнее менялся владыка. И не только потому, что правитель хмурился и становился непривычно серьезен. Владыка преображался. Кожа его уплотнилась, покрылась сложным узором и начала светиться, как тогда, во время битвы с мертвецами. Вскоре длань начала жечь. Безжалостно. Владыка поделился со мной своим щитом. Я видела, что это далось правителю нелегко, но даже не думала отказываться. Узреть длань вблизи. Разве может что-то быть более невероятным? Несмотря на защитную сетку, переползшую на меня с владыки, длань продолжала кусаться, и потому владыка взял вниз, к океану, чтобы я могла пообвыкнуться, так он сказал. Мы поднырнули под искрящийся золотистый каскад и понеслись на бешеной, сводящей с ума скорости у самой воды. Данжик шалил и чертил по лазури пером. В лицо мне летели соленые брызги, и я ловила их ртом, прижимая к животу попискивающего тенька. Чувствуя под собой гладкую и теплую спину Данжика, я, наверное, впервые в жизни была полностью, абсолютно и совершенно счастлива. Настолько счастлива! «Я люблю тебя, Нун!» — проорала я искрящейся бликующей лазури, пригибаясь к спине Данжи. Сбоку донесся радостный, какой-то особенно легкий смех владыки, и мой грифчик тут же повторил маневр дальширчика. Он перевернулся в воздухе, окуная мою макушку прямо в волны. «А-а-а!» Мой счастливый вопль и последующий за ним хохот донесся, должно быть, до самой длани. «Риордан!» — крикнула я, хотя в этом не было необходимости. Владыка света не сводил с меня глаз. Положа руку на сердце, такая забота была уже чересчур, ведь спустя каких-то пару-тройку часов, показавшихся мне вечностью в аду, Данжик начал слушаться и летать ровненько, без подрагиваний и подпрыгиваний. Ну, почти ровненько. «Смотри, дельфины!» — крикнула я Риордану и снова рассмеялась. Владыка рассмеялся тоже, как-то снисходительно на этот раз и очень нежно. Еще б ему не быть снисходительным. За все годы в небе привык поди к таким бесподобным видам. А вот у меня сердце так и зашлось. Стая дельфинов, решивших погонять с нами на перегонки, оказалась коралловой. Коралловые дельфины — драгоценнейшая и столь же редкая порода морских животных. Интеллектом они не уступают грифонам. Сами же розовые, упругие, как каучуковые мячики, с длинными, шевелящимися усами по сторонам и с фонариками на них же. Вытянутые кристаллы светят, когда дельфин бодрствует. А еще на этих кристаллах коралловые дельфины хранят невероятные объемы информации. Бросая на нас до дрожи умные взгляды, дельфины неслись с нами наперегонки, то и дело выпрыгивая, обдавая фонтанами брызг и рассеивая бесконечные радуги. Данжик пришел в такой неистовый восторг, что я, не привыкшая к столь бурному проявлению эмоций кровно связанного со мной магического существа, стала совершенно пьяная. Если б не владыка, страхующий меня с заботой гувернантки первого дома, кувыркаться-болтыхаться бы мне давно с теми дельфинами, до самого нашего архипелага, ибо неизвестно, как отреагировал бы Данжик на попытку забраться к нему на спину из воды. Это только так кажется, что всадник справляется с птичкой легко и играючи. Оказавшись на месте этого самого всадника, со всей ответственностью могу заявить, видимость сия иллюзорна и обманчива. Усидеть на грифоне не так-то просто, а уж управлять им... «Смотри, смотри!» — вновь завопила я Риордану. «Белый! Среди них один белый! Белый дельфин!» И точно, один из дельфинов был белоснежным. «Альбинос?» — спросила я себя и сама же себе ответила. «Не похоже». Белый разительно выделялся из остальной стаи. Он несся прямо под нами, прошивая лазурь стремительной нитью. Мы прибавили скорость, переходя на высшую магическую, и вскоре розовая стая осталась позади. Белый же не только не собирался отставать, но даже вырвался вперед. Владыка хмурился, приглядываясь к нему. Я отчетливо ощутила напряжение правителя и, что самое странное, его же радость. Белый вдруг выпрыгнул из воды и взмыл к самым небесам, чуть ли не до длани. Ладно, насчет длани я, конечно, привираю. До нас с Данжиком белый дельфин очень даже легко допрыгнул. Наши взгляды встретились, и я тут же завопила «Кэлпи!». Я и правда обрадовалась духу океана, будто доброму знакомому. Отказываясь даже думать в сторону осторожности, о которой не замедлил напомнить зануда Риордан. Кэлпи долго сопровождал нас в облике дельфина, акулы, касатки и даже белой лошади, бойко скачущей по пенным верхушкам. Обернувшись альбатросом, Кэлпи взмыл над бликующей лазурью, и прежде чем я успела что-то понять, оказался прямо передо мной, в облике того самого блондина, который, как я думала, привиделся мне в лиловую ночь. Данжик от нового соседства был, мягко говоря, не в восторге. По неопытности или еще какой оказии. Весел-то дух Нуна всего ничего, но вот нервировал Грифчика знатно. Малыш заверещал и хаотично забил крыльями, дрыгая лапами. Справиться с управлением при таком раскладе было совершенно невозможно. А уж выдергивать уздечку из-под столь священных ягодиц я бы вряд ли когда осмелилась. И потому мы кувыркнулись несколько раз подряд. Дайширчик метнулся к нам, невзирая на команды владыки, но не так-то просто оказалось подступиться к Кэлпи. Риордан с Дайширу подныривали под нас, заходили сбоку. Бесполезно. Веселящийся на свой манер Кэлпи просто вызвал шторм и окружил нас кольцом воды, не давая владыке приблизиться. Я не то что испугаться. Понять ничего не успела. Меня просто из стороны в сторону и сверху вниз по каким-то немыслимым траекториям. Упасть не давал Кэлпи, а потому главной задачей было не выпустить Тенька и удержать Данжика. В прошлый раз океан представал передо мной в образе человека в каком-то магическом пространстве. Сейчас же все было очень даже реально, как и его поцелуй. Дух океана просто притянул меня к себе и накрыл мои дрожащие губы своим твердым и прохладным ртом. И мир замер, остановился, вмиг стал призрачным, иллюзорным, второстепенным. Нет таких слов, чтобы описать поцелуй самой стихии. В этом поцелуе было все — и доверчивая нежность, и ярость бури, и бескрайний простор живого, колышущегося блаженства. Полный противоречий поцелуй стихии был влажным и бесстыжим, и в то же время чистым, как слеза ребенка. Соприкосновение наших губ не продлилось дольше краткого, невыносимо сладкого мгновения. Но мне показалось, я прожила в объятиях океана не одну жизнь. А потом Кэлпи исчез, так же неожиданно, как появился, щедро обдав меня брызгами напоследок. Мы же с Данжи, что и логично, продолжили свое бесславное падение. «А-а-а!» И снова я не успевала как следует испугаться. «Ух!» И тут же с размаху плюхнулась о белую, упругую горку, которая, спружинив под нашим весом, тотчас обдала нас с птенцом и лисенком фонтаном, а потому что нечего в спасителей когтями впиваться. «На ките катались?» — спрошу я когда-нибудь бывалых морских путешественников. «Нет-нет, если не катались, молчите лучше. Да и мне сказать вам нечего, потому что мы с Данжиком и Теньком катались не на ките даже, на Кэлпи в обличье белого кита». Владыку с Дайширчиком Кэлпи тоже покатал, когда я попросила. Правда, не столь охотно, как нас, но тут уж выбирать дураков нет. Несмотря на бурлящий, рвущийся наружу адреналин, что-то внутри все же сжималось. Стоило представить, как правитель предъявит мне претензии за сорванный Кэлпи поцелуй, ведь у нас во всем и всегда принято винить женщин. Предъявит по первое число, но так и не предъявил. «Благословение Нуна». Пробормотал он задумчиво, беря меня пальцами за подбородок. А метка Аразона осталась. Шрявь. Но он мог снять метку? Тут же заинтересовалась я. Мог, если бы захотел. Кивнул владыка. И это значило бы бросить вызов запределью. А по таким мелочам, как война с мертвецами, стихии не вмешиваются. Жаль. Ты специально это устроил? Возмутилась я. «Специально к длани меня привел, чтобы метку снять?» «Еще скажи, что и Кэлпи я вызвал», — огрызнулся правитель, и я прикусила язык. «Действительно, навязать океану свою волю глупее ничего не придумать. Но я не припомню случая, чтобы дух океана выходил к человеку», — будто подсмотрев мои мысли, задумчиво произнес владыка. «А к тебе выходил, и не раз». Вспомнив недавний поцелуй, я зарделась и опустила взгляд, осторожно коснулась горящих губ. «Просто я его люблю», — сказала я как есть, просто и бесхитростно. «Очень». «Я знаю», — С какой-то горькой нежностью кивнул владыка. Стихия не откликнулась бы в ином случае. «Разве может быть иначе?» — удивилась я. «Разве можно не любить океан? Ведь Нун — это наше все!» Владыка провел пальцами по моему лицу. Я ожидала, что он меня поцелует, но правитель вдруг поднял лицо к длани. «Только не говорите, что и океан меня пометил!» — нервно пошутила я. «Хотя, конечно, метка Нуна скорее повод для гордости, чем для грусти». «Снова вы?» «Прости». «Нун тебя благословил», — хрипло произнес правитель, не оборачиваясь. «Поцелуй океана священен. Ваша связь с Нуном священна, Милу». Слова Риардена Хаттера звучали красиво и правильно. Вот только я, в силу открывшейся благодаря Данжику чувствительности, ощущала совершенно отчетливо. Врет. Ревновали меня к Нуну жутко. Оба. И владыка, и Данжик. Нет, вру. Да и Ширчик с Теньком тоже были не в восторге от нашей дружбы с океаном. Я бы сказала, даже решительно не в восторге. И все же терпели. Впрочем, причина небесного терпения владыки тут же выяснилась. Как и справедливость моих подозрений, что правитель не просто так меня сюда затащил. Просто взгляд упал на руку, и оно как-то само изреклось. «Ой!» Помимо золотой сетки из символов, которой поделился со мной Риордан, кожу покрывал подвижный голубой узор. Больше всего он напоминал множество сплетенных вместе рек и ручейков. «Теперь ты должна получить благословение длани, Милу», — заявил владыка безапелляционно. «С помощью Нуна приблизиться к ней будет проще. И все же, на минуточку, не так-то просто это оказалось».